Глава 7. Полуночный призрачный кот. Речь поддерживалась Совой почти точно так же, как и в реальной жизни, как единственный текущий аудиоканал. Согласно алгоритму распространения звука, дистанция между объектами напрямую влияла на то, насколько громким или тихим он окажется. Никаких фоновых шумов у игры не было. Можно было услышать лишь ветер, который шевелит траву и прочие подобные звуковые эффекты. Когда ты одевал наушники, возникало чувство полного погружения, как будто ты сам становишься частью этого мира. Юсю догадался, что кричавшим был спящий месяц. Также он заметил системное уведомление о появлении скрытого босса локации – полуночного призрачного кота. Юсю напечатал в чат «Ха-ха». И услышал голос спящего месяца. «Зачем пишешь? Лучше говори». «Здесь кое-кто спит рядом. Так что это неудобно», – напечатал Юсю, после чего достал пачку из кармана и привычно вытряс оттуда сигарету. Затем прикурил ее, скривив уголком рта. «Оу». Спящий месяц показал, что все понял, и продолжил. «А как насчет остальных?» Оставшиеся трое что-то сказали. Спящий месяц произнес разочарованно. «Эх, нету симпатичных девчонок». Под звуки смеха команда наконец выдвинулась. Зеленый лес был низкоуровневым подземельем, позволяющим игрокам ознакомиться с игрой. Разве оно могло быть сложным? К тому же, спящий месяц явно не был новичком. Он руководил всей группой, и убийства проходили гладко и беспрепятственно. После того, как мрачный лорд скастовал два исцеления, спящий месяц сразу же отвел ему роль клерка и определил ему чистую роль поддержки. На самом деле, такое низкоуровневое подземелье в принципе и не нуждалось в какой-то боевой тактике железного треугольника. Но спящий месяц ее уже использовал и руководил так, как будто бы это было для него абсолютно привычным делом. Хотя сам он при этом оставался основным танком в группе. Остальные игроки находились немного дальше него и наносили урон. Мрачный лорд расположился позади и отвечал за тыловые действия. Выкрики и звуки убийств сопровождали группу из 5 человек, пока она быстро продвигалась. Превосходное тактическое мастерство Юсю заслужило безудержные подхвалы от лидера. Мысли же самого Юсю пребывали в рассеянности. Когда он в последний раз находился в подземелье с другими игроками? Как долго он вообще не испытывал подобных чувств? При виде того, как монстры падают один за другим, разум Юсю слегка поплыл. Слишком уж яркими оказались воспоминания. Приключение в зеленом лесу заставило его перенестись в былые деньки приятной десятилетней давности. В то время он играл в Слава со своим лучшим другом. Ему никогда не забыть эти воспоминания. «Ты так ясно видел, ты так хорошо говорил, отлично планировал. Но в конце, из-за единственного неожиданного несчастья, все твои мечты и надежды исчезли без следа, оставив для меня лишь незавершенный зонт тысячи вероятностей. Ты должен был стать величайшим талантом в Славе. Столько его достигнуть». Его пальцы мягко провели по клавиатуре. Мышь слегка вздрогнула. Мрачный лорд аккуратно наложил исцеление на спящего месяца, когда тот вновь похвалил его, разум Юсю уже снова был далек от игры. «Окей. Приближается полуночный призрачный кот». После того, как спящий месяц сразил очередного монстра, Юсю услышал три слова «полуночный призрачный кот». И мысли его сразу же вернулись к игре. Скрытый босс, на то и скрытый. Он не обязательно должен был появляться именно после полного прохождения данжа. Иногда, согласно руководству системы, он мог встретиться и на полпути. В этот раз полуночный призрачный кот появился как раз здесь. «Полуночный призрачный кот может наложить проклятие своими атаками. Но этого не стоит бояться. Тем не менее, этот зверь очень быстр, так что мне потребуется какое-то время, чтобы стабилизировать агрессию. Все поддерживайте меня, не паникуйте и не разбегайтесь». Спящий месяц начал излагать тактику. Все закивали головами, а Юсю промолчал. Лидер группы не сказал ничего неправильного. «Система его еще не анонсировала, друзья. Мы можем быть первыми на 10-м сервере, кто убьет скрытого босса», — азартно сказал спящий месяц, поднимая всем боевой дух. «Вперед!» — приказал спящий месяц, и пятерка продолжила движение. Черные тучи закрыли солнце, погрузив зеленый лес во мрак. Был слышен каждый шаг. Никто не проронил ни слова, все сосредоточились на окружении. «Павшее солнце! Нет необходимости смотреть на небо! Призрачный полночный кот не придет оттуда!» — сказал внезапно спящий месяц. Как уже говорилось, детализация звука полностью погружала игрока в саму игру. Так вот, слава также была игрой от первого лица. Экран показывал то, что видел бы обычный человек. А поскольку детализация была очень высокой, то при взгляде на небо персонаж сразу же поднимал голову. Это добавляло еще большее погружение. Была полная уверенность, как будто бы ты уже действительно сам находишься в игре. Спящий месяц видел, что все постоянно смотрят на небо, и поэтому он сказал им это. Ха-ха, все засмеялись. Йосю внезапно услышал быстрое шуршание со стороны леса. Это не был звук шагов. Этот звук походил на шелест листьев по телу. «Он тут!» Йосю видел, что не успевает напечатать, поэтому он громко закричал. Во рту у него по-прежнему была сигарета. Тем временем, сами пальцы его уже проворно прошлись по клавиатуре. Мрачный орт отпрыгнул назад и развернулся на одном дыхании. Он уже засек направление, с которого приближался полуночно-призрачный кот. Все видели движение мрачного орда и потому знали, что именно он предостерег их в решающий момент. «Всем отступить!» — сказал спящий месяц, в то время как сам он не сдвинулся с места. Он хотел, чтобы полуночно-призрачный кот первым атаковал именно его. В принципе, логично, он же танк. Остальные трое отошли и встали рядом с мрачным лордом, выдерживая дистанцию до спящего месяца. Все они затаили дыхание и пристально наблюдали, когда внезапно шорох листьев от полуночного призрачного кота прекратился. «Что?» Павшее солнце едва успел произнести пару слов, как черная тень влетела с пронзительным кошачьим воем. Первая атака действительно пришлась на спящего месяца. «Вовремя!» Спящий месяц стоял без тени страха и размахивал мечом. Полуночный призрачный кот имел маленькое тело и очень быстро двигался. Подобный тип монстров требовал высокой точности от игроков. Йосю давно уже понял, какими навыками обладает его сопартийцы. Он предложил, что потребуется немного времени, чтобы спящий месяц набрал агрессию. Йосю очень сомневался, что его исцеление могло бы как-то сорвать агрессию с танка, хотя если подобное случится, это все не станет проблемой. Йосю в принципе мог бы одолеть полуночного скрытого кота и в одиночку. В конце концов, спящий месяц разразился взрывной атакой. Он вполне удачно выбрал время для удара, когда полуночный призрачный кот промахнулся, поразив всего лишь воздух. И более того, после удара спящий месяц сразу же выполнил кувырок, избежав когтей призрачного кота и тем самым сэкономив исцеление, уже готовый сорваться от мрачного лорда. Несмотря на промахи призрачного кота, реакция у него была молниеносной. Он рванул свое тело и вновь полосанул когтями. Спящий месяц поднял свой меч, блокируя атаку. Донг! Клинок столкнулся с когтями кота, и спящий месяц сдвинулся назад на полшага, незамедлительно поднимая меч для вертикального удара. Превосходно! Йосю не мог помочь спящему месяцу, но мысленно его похвалил. Тот отлично выбрал время, чтобы применить блок мастера меча. Контратака вертикальным ударом также не была небрежной. Несмотря на его отличные лидерские навыки, такого еще не ожидал. Не ошибся ли он в оценке? Навыки спящего месяца определенно сейчас превысили его ожидания. После того, как спящий месяц сбил с ног призрачного кота, в того сразу же полетел рывок, меч, землетрясение и, наконец, призрачный разрез, воспламенивший клинок темно-фиолетовым цветом. Эта комбо-атака вызвала у остальных громкие одобрительные возгласы. Спящий месяц не дал ему времени восстановиться и нанес еще два последовательных удара и выкрикнул «Добиваем!». Трое членов группы уже были наготове. Они сразу же принялись размахивать оружием и использовать все свои выученные навыки. Спящему месяцу не нужно было больше уворачиваться от атак босса, и он навалился вместе со всеми. Полагаясь на лечение мрачного лорда, они загнали призрачного кота в окружение. Ситуация складывалась лучшим образом. Со стороны призрачного полуночного кота раздавались непрерывные вопли. Все были чрезвычайно счастливы. Эти трое новичков уже поняли из объяснений спящего месяца, что скрытый босс был очень ценен. Они гадали, что же может выпасть из полуночного призрачного кота. Однако сам Юсю думал совсем ведь о другом. Красная кровь, не прекращай лечение. Жизнь призрачного кота быстро опустилась до 10%. Все игроки называют это состояние красной кровью. Многие боссы могли сменить модель поведения при достижении красной крови. Зеленый лес был всего лишь подземельем для новичков. Поэтому местные боссы не обладали какими-то сверхособыми способностями. Но полуночный призрачный кот отличался ведь от них. Он был скрытым боссом, так что ему было позволительно обладать особой способностью. Однако изменение кота было в принципе относительно простым. Он впадал в состояние берсерка, тем самым увеличивая свою скорость атаки и урон. Это также приводило к дополнительной нагрузке на самого целителя группы. Юсю полагал, что с навыками спящего месяца, если тот немного поуклоняется, то убийство не будет каким-то особо тяжелым. Кто бы мог подумать, что этот парень сейчас продолжит в открытую атаковать полуночного кота. Более того, казалось, что он немного сдерживает свои контратаки. Может, закончилась мана? Юсю посмотрел на панель группы. Проблема определенно была не в этом. То, что спящий месяц внезапно стал ограничивать силу, подтвердило его предыдущие подозрения. И как раз, когда Юсю собирался предупредить их, то услышал вопль спящего месяца. Блин! Оф, танк! Танк не сумел сохранить агрессию босса на себе, в связи с чем босс переключился на других игроков.